Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи не очень приятная, но оттого не менее актуальная. Мы будем говорить о глистах. Пойдемте, узнаем много нового и интересного. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глисты, они же гельминты. Поговорим на эту тему, Алла Луиза Васильевна. Ну, надо. Ну, как вы вообще вот приходилось, сталкивались, лечили или только боялись? Ну, только боялась, Бог миловал. Понятно. Ну, тогда давайте выяснять, боятся или что-то действительно знают наши эксперты. Глисты такие бактерии злые. Когда карась пьёт вод, тогда из попы вылезают глисты. Если курить, тогда будут глисты. Глисты – это значит, у человека в голове что-то появилось такое. И знаешь что? Они едят наше тело. Раздирают дырочку и залазят. Сидят и все грызут. Вот когда он будет кушать, то они не дают, чтобы оно ему дальше шло, и забирают это себе, сами это съедают, потому что им же надо тоже чем-то пытаться. Ну, глисты я один раз в музее видел. Я по передаче смотрел, что глисты их и не чувствовать можно, но они там лазят по глазах как будто. И они могут через нос вылезть, через рот. Есть специальные лекарства, которые побеждают глисты. Такое сильное, могучее. И чтобы их избавиться, надо пить полынь. Сразу подумал, что надо делать, чистить зубы. Надо мыть руки с мылом. Меня вот сейчас в садике учили, что надо намылить хорошо руки, делать мыльные рукавички между пальцами, вот так, наружу. И вот тут помыть тоже надо. Ну, я вот не знаю, что такое глисты, но все равно вот меня спрашивают все про глисты. По мнению экспертов, не наших, а Всемирной организации здравоохранения, на Земле в настоящее время живут вместе с глистами в себе 4,5 миллиарда человек. То есть, по мнению, опять-таки, ВОЗ, в Африке на одного жителя приходится в среднем более 2 разных глистов. Например, в Азии и в Латинской Америке, ну, в среднем 1,5 глиста на человека. В Европе, в благополучной, 1 на 3 живет обязательно. При этом уникальность в том, что в нашей стране официально глисты обнаруживаются только у 2% населения. То есть такое впечатление, что вообще более чистой, аккуратной и дисциплинированной страны в мире не существует. То есть официальной, как вы понимаете, достоверной статистики нет. Но поскольку глисты есть практически у всех, как мы все прекрасно понимаем, то, естественно, огромное количество мам озабочено этой темой, но при этом огромное количество людей, которые продают волшебные лекарства от глистов, да, они тоже этой темой озабочены. Мамы ходят к врачу, а торговцы занимаются рекламой. Итак. Да, у вас была Мария Шуб с дочками, Варенькой и Дашенькой. Ее тоже волновали глисты, как, впрочем, любую маму в нашей стране. Давайте посмотрим. Варвара и Дарья, дочки художника Марии Шуб и политического аналитика Евгения Лапина. Астрицы, ласоглавы, странгелоиды и прочие гельминты – их враги. Так решила Мария, прочитав о глистах в интернете и услышав от соседей по даче, где семья очень любит отдыхать. Сколько этих паразитов вокруг. Скажите глистам, нет, вас спасут тыквенные семечки и чеснок. Советовали добро доброжелателей. Что ж, это вариант, подумала Маша. Но для полной уверенности стоит заручиться поддержкой доктора Комаровского. Каким образом глисты вошли в жизнь вашей семьи? Они еще пока не вошли, я надеюсь. Я знаю, что есть какие-то народные приметы, там, если ребенок неспокойно спит или... Там, возможно, жалуются на какие-то условные боли в животе, угу. Или там скрежещут зубами, я вот слышала такое. Я хотела спросить, мифы это или нет, как узнать о том, потому что не всегда анализы показывают. Ну, на самом деле, точно узнать можно, по-видимому, двумя способами. Мама может узнать, наверное. Наверное, первый способ, если она увидела конкретного червяка в горшке, угу. Вот она точно тогда может знать. И второй способ, это когда диагностики, когда есть специфические симптомы. Ну вот, например, там при такие распространенные глисты, как острицы, угу. Вызывают совершенно специфический зуд в анальной области. Когда ребенок регулярно чешет себе задницу, то практически с вероятностью там 99% это острицы. Но подтвердить диагноз можно анализом. То есть фактически специфические симптомы, вот два. Угу. Зуд и горшок, в котором находится некий червяк. А все эти народные мифы... Народные мифы, это называется... Давайте о чем-нибудь поговорим. Да? Вот поэтому просто сплошь и рядом люди абсолютно убеждены в том, вот эта народная мудрость, коль дитя скрипит зубами, значит, мается глистами. Да? Вот зубами скрипят, когда есть глисты, и когда нет, точно так же скрипят. То есть это из другой области. Даже, кстати, когда вот эти вот мифы пытаются анализировать, ну просто надо представить себе, ну каким образом, да, некий червяк, или некие личинки, живущие там в области там, толстого кишечника или в прямой кишке, да, могут провоцировать там, скрип зубами. Ну, вот надо это понять. Ну, никак, это другие механизмы совершенно. То есть, на самом деле, нет. Вот как бы прямой ответ на эти вопросы. Супер. Кстати, наверное, вот вопрос озвученный вот, по поводу профилактики, да, вот да. Все знают, все слышат, все хотят, чтобы что-то надо делать, да. И причем хочется не медикаментозно, а если возможно, какими-то там диетой. Я знаю, что все-таки раз это существо, питающееся чем-то, то его можно такими же какими-то нежелательными продуктами. Ну, вы понимаете, что, как правило, продукт, который особо нежелателен для этого существа, он не особо желателен для ребенка, да. Чеснок, там, да, ну, например. Все это, ну, опять-таки, знаете, говорить о профилактике глистов, это как все равно говорить о профилактике вирусов или профилактике бактерий. Ну, в конце концов, у них, допустим, придумана там система профилактики гриппа или кори, да, но не придумана система профилактики вирусов вообще, да. Точно так же, да, можно предположить, или действительно есть некие продукты, которые, условно говоря, действуют на глиста под названием аскарида. Но на кучу других глистов оно не действует, да? Нет, есть, конечно, сейчас огромное количество там шарлатанов, которые придумывают всякие биодобавки. И вообще глисты... Вот, да, на шарлатанах. Да, да, да. Вот, вообще, когда вот вы слышите, что кто-то там лечит всех глистов некой волшебной капелькой или каким-то порошком, то это однозначно шарлатанство. Именно поэтому современная медицина крайне скептически относится вот к понятию профилактическое лечение, даже лекарствами, от глистов вообще. То есть вот это бессмысленно? Это есть смысл, когда речь идет о стране с крайне низким уровнем культуры, когда практически у каждого ребенка есть глисты, те или иные, и когда намного дешевле просто дать всем подряд там, таблетки, среднестатистически помогающие при большинстве болезней, чем обследовать, искать и подбирать. На самом деле глист, который называется острицы, они лечатся так, а глист, который называется линкец широкий, лечится совершенно иначе. Понимаете? Ну, конечно. Да. Поэтому цивилизованная медицина, цивилизованная. Вот я не готов с уверенностью 100% сказать, что мы с вами находимся в этой самой цивилизованной медицине. Но, тем не менее. Стремимся. Стремимся к этому, да. И поэтому позиция Всемирной организации здравоохранения касательно вот именно профилактического лечения, она однозначна. Не надо никаких профилактических таблеток в нормальной стране. В нормальной стране необходимо адекватное массовое обследование И при обнаружении глистов достоверными методами, я фиксирую на это внимание, анализ. Потому что у нас, да, это нормальные анализы, это не компьютерная диагностика, понимаете, это нормальные анализы, кала, мазки, соскобы, вот это вот есть нормальные анализы. Так вот, отсюда и просьба ВОЗ не экспериментировать, не жрать тоннами химию, понятно, да, не слушать тех, кто кричит каждому ребенку, каждые 2 месяца надо съесть волшебную таблетку или погрызть тыквенные семечки, понятно, а именно проводить обследование, выявлять глистов и их лечить в соответствии с правилами конкретного лечения. А вот тыквенные семечки вы сказали. Как вы думаете, они совершенно бесполезны? Нет, я не говорю, что они совершенно бесполезны. Я говорю, что при некоторых вариантах глистов они могут помочь. Но надо выяснить сначала, но, какие. Но в любом случае я однозначно хочу сказать, что эффективность вот этих всех препаратов, она несопоставима. Понимаете? Евгений Олегович, мы на прошлых передачах выяснили, что глисты — это болезнь грязных рук. А вот у этих крошечек, что тоже могут быть легко, глисты? Легко. Мы об этом всем расскажем. Я, кстати, хочу, пока не забыли, тут мы обсуждали тему тыквенных семечек. Это же очень модно в нашей стране. Мы не будем есть химию, мы будем лечить всех глистов тыквенными семечками. Так вот, оказывается, действительно, на некоторых плоских червей действуют тыквенные семечки. При этом доза, лечебная доза, она составляет 300 грамм при однократном приеме. Вот это вот, ребята, 300 грамм семечек. То есть, если вы вот это вот в детеныша засудите своего за один раз, да, то, скорее всего, некоторых червяков вам убить удастся. Понятно, да? Поэтому это как бы, чтобы все понимали по поводу тыквенных семечек. Понятно, что использовать нормальные лекарства по делу намного эффективнее, но тогда могут умереть с голоду продавцы тыквенных семечек. Понимаете? Поэтому как бы выводы, я надеюсь, вы уже сделали. Как, что касательно вот вопроса Луизы Васильевны, может быть ли у совсем маленьких и так далее. Но прежде всего, мы должны знать, что заражаться вот этими самыми гельминтами, глистами, можно 3 способами. И оказывается, в зависимости от способов заражения, вот эти гельминты можно разделить на 3 группы. Одни передаются именно от человека к человеку. Таких, на самом деле, глистов очень мало. Но самые распространенные, острицы, передаются именно от одного к другому. Второе, это так называемые геогельминты. То есть геогельминты, это когда сами личинки или какие-то яйца, да, глистов попадают в землю. Как правило, посредством какашек. Да? То есть вот собачки, люди, звери, они какают где хотят. Все это на обуви попадает куда угодно, в песок, в землю. И все это с руками, с грязью попадает во рты. И третий способ – это так называемые биогельминты. Когда мы должны для того, чтобы заразиться, надо съесть плохо обработанное мясо какого-то животного. Птица, рыба, мясо. Вот как бы 3 способа. Соответственно, вы прекрасно понимаете, что если у мамы есть острицы, то заразить ими 6-месячного ребенка, ну просто элементарно. Никаких проблем нет. Кстати, фиксирую ваше внимание на том, что 99% всех глистов, которые вот выявляются у человека в нашей стране, это три вида глистов. Это острицы, аскариды и такой зверь, который называется власоглав. Вот 3 зверя, и вот эти 3 вида глистов, это 99% всего, что есть у нас всех. Хотя на самом деле медицинская наука описала около 300 видов гельминтов, которые могут жить в человеке. При этом на территории нашей страны диагностируется около 30, не больше. Но этих 30, по большому счету, достаточно, чтобы нам было не скучно. Правда, да? Тем не менее, я прекрасно понимаю, и вы все прекрасно понимаете, что очень трудно действительно говорить о глистах вообще. Вполне возможно, мы когда-нибудь сделаем целую передачу и про аскариду, и про энтеробиоз, то есть про острицы. Но, тем не менее, сегодня нам надо понять, стоит ли нам пугаться, стоит ли нам лечиться, что нам делать, как обследоваться, насколько интенсивно надо бояться. Отсюда я прекрасно понимаю, что у вас есть куча вопросов, и мы с удовольствием будем на них отвечать. Здравствуйте, Евгений Олегович, такой вопрос. Есть ли связь наличия глистов в организме и вот какой-то изменившийся у ребенка запах изо рта, или проблемы со стулом, там, запор и такое, в общем. Ну, однозначно, вот запах изо рта, мы, вот, однозначно заверяю всех. запах изо рта, в принципе, вот это огромное заблуждение, не имеет никакого отношения ни к желудку, ни к кишечнику. Запах изо рта – это либо зубы, либо носоглотка. Вот огромное заблуждение всех мам, которые там, услышав у ребенка запах изо рта, начинают лечить ему то желчный пузырь, то поджелудочную, то что-нибудь еще. Это вообще из другой оперы, это первое. Естественно, огромное количество глистов, которые сплелись там в клубок, могут вызвать запор у кого угодно. Но бывает это крайне редко. Есть более частые причины запоров. Поэтому, естественно, не является симптомом. Вообще нет специфических симптомов глистов. Ну, нет. И мы об этом говорили. Другой вопрос в том, что, например, вот тот же там власоглав, это глист, который живет в толстом кишечнике. Он присасывается к сосудам и пьет кровь, и ею питается. Кровопийца. И если их там очень много, то они могут вызвать у ребенка там анемию, снижение уровня гемоглобина. Поэтому если у ребенка, который нормально питается, ведет нормальный образ жизни, тем не менее низкий уровень гемоглобина, то обследовать такого ребенка на глисты очень даже надо. Это понятно? В любом случае, если ребенок не прибавляет весе, вялый, бледный, у него низкий аппетит, то комплекс обследования должен включать в себя исследование кала на яйца глист. Ну, хотя с другой стороны, вроде как ведь каждого ребенка в стране, который посещает детский коллектив, хотя бы раз в год обследуют на яйцеглист. И вот тут, девочки, очень интересная ситуация. Вы понимаете, что есть разные методики исследования даже кала. Существуют специальные методики, когда этот кал там особым образом обрабатывают, обогащают. Это более дорогие методики, не те, которые используются вот стандартно. И сплошь и рядом мы имеем такое, что сдают анализы кала. Вот целая школа сдала анализы кала. У одного ребенка что-то нашли, у остальных не нашли. А сдавать анализы кала и обследовать более серьезно, на это у государства нет денег. И создается иллюзия того, что мы тут все, ну, абсолютно здоровы и все замечательно. И, кстати, вот я сейчас тоже должен об этом рассказать. Это очень важно. На самом деле, ведь, может быть, нас услышат там умные дядьки, которые решения принимают. Вот как говорит та же Всемирная организация здравоохранения. Заметьте, я говорил о том, что они категорически против того, чтобы лечить всех подряд. Да? Они говорят так. Если вот проведено исследование в детском коллективе, и глисты обнаружены более чем у 50% детей, более чем у 50%, то два раза в год надо лечить всех подряд. Это понятно? Понятно. Теперь дальше. Если глисты обнаружены примерно от 20 до 50% детей, то надо лечить раз в год всех подряд. А вот если меньше 20%, тогда исследовать каждого и решать вопрос. И вот судя по тому, что в нашей стране глисты обнаруживаются аж в 2% детей, то, естественно, и рекомендации есть для нашей страны. Какие? Давайте не будем лечить всех подряд, а будем выявлять глистов. И вот тут начинается самое интересное. Как мы можем получить истину? Оказывается, существуют действительно эффективные методики обнаружения глистов в кале. И для того, чтобы результат был достоверный, кал надо сдавать трехкратно. Да? И мы возьмем какую-нибудь киевскую школу, да, и всех детей за государственные деньги нормально трехкратно обследуем. И получим достоверный результат, который можно потом будет экстраполировать на всю страну. Будет там больше 20% зараженных детей, так мы будем знать, что всех детей страны надо раз в год лечить профилактически. Но мы очень здорово устроились. У нас 2% детей только заражены, все остальные здоровые, глисты нас не волнуют, мы самая чистая страна в мире. Ура! Ваши вопросы. Так получается, Евгений Георгиевич, что вот пролечился, а потом опять заразился, пролечился. То есть вот то, о чем вы говорите, профилактика какая-то вот такая должна ручки быть постоянно. Ручки надо мыть и надо знать, от чего вы пролечились, Луиза Васильевна. Тогда, может быть, можно будет делать выводы. Потому что в одном профилактическом лечении профилактика не заключается. Нужны и другие методики. Нужно хотя бы следить за тем, куда какают наши собачки многочисленные. Добрый день, Евгений Олегович. Наш доктор говорит, что в анализе кала очень сложно выявить глисты, якобы они не всегда выходят. Что же тогда делать? И правда ли, что существует методика, когда вот по крови можно выявить наличие глистов у ребенка? Ну, к некоторым вариантам глистов существуют исследования, связанные с обнаружением антител. Таких буквально есть 5-6 таких исследований для некоторых вариантов редких глистов. Тем не менее, вот те три глиста, о которых я сказал, самые распространенные, они обнаруживаются исключительно в анализе кала. Понятно. Поэтому остается все-таки самым эффективным методом исследования анализ кала на яйца глист, который делается трехкратно. И вот если три раза в нормальной лаборатории результат отрицательный, то, скорее всего, все у вас благополучно. Кстати, очень распространенный вопрос у мамы очень часто возникает такой, а вот что делать, если мы в горшке обнаружили вот этого червяка, да? Вот, а это в пятницу. А до лаборатории мы можем отнести, чтобы понять, кто это, только там в воскресенье или в понедельник. Что с ним делать, да? Но сразу рассказываю, что в каждом доме есть замечательный консервант, который называется словом «водка». Понятно? Налить в баночку водки, опустить туда червячка, закрыть его, и вот пусть он там пьет. В понедельник его отнесете куда надо, там посмотрят и все решат, кто это такой. То есть, чтобы его определить в его пьяное лицо. Добрый день, доктор. У меня просто возник такой вопрос недавно. У меня у ребенка были острицы. Вот, мы пролечились, как нам доктор сказал, врач, и буквально спустя там неделю-две у второго ребенка тоже появились те же самые симптомы. И неужели не помогли лекарства, которые мы принимали и лечились? Ну, давайте сразу вот несколько слов про острицы. Это действительно самые распространенные глисты, с которыми очень трудно бороться, поскольку это уж точно касается каждой мамы, а болезнь, вызываемая острицами, называется словом энтеробиоз. Так вот, энтеробиоз – очень распространенное явление. Особенность остриц состоит в том, что самка остриц, она обитает в анальной области и по ночам выходит из попы и откладывает множество личинок в области складок на кожу. И кроме этого, кроме личинок, она вырабатывает особое вещество, которое вызывает очень сильный зуд. И человек непроизвольно во сне начинает чесаться. И эти яйца попадают под ногти. И потом он целый день эти яйца распространяет по всему дому. И обычно, если у кого-то в доме есть острицы, то 100% они есть у всех. То есть, если у детеныша есть острицы, они есть у мамы, папы, бабушки и дедушки. Они есть во всех коврах, во всей мягкой мебели, на шторах, в книгах и везде. Это вы четко должны знать. Понятно? Поэтому от того, что вы там кого-то одного отловили и пролечили, естественно, жизнь остриц в вашей семье никоим образом не изменилась. Понятно? Поэтому первое правило при обнаружении остриц – лечить всю семью. Второе – устраивать очень жесткую дезинфекцию. То есть мытье всего, чего только можно. Понятно? И стирку всего, чего можно при максимально высокой температуре. Это важно. Главное, тем не менее, знать, что вне человеческого организма острицы живут не более 40 дней. То есть, если вы не будете их поедать по-новому, понятно, то за 40 дней они погибнут без всяких лекарств. Понятно? И, кстати, по этому поводу существовали замечательные раньше использовались очень эффективные способы лечения. Когда брали просто комок ваты, пропитывали ее там маслом подсолнечным, и этим куском ваты затыкали попу. Понятно? И делали так вот, да, покакали, заткнули опять. И так 40 дней. И если мы по-новому не заражаемся, то глисты эти погибнут сами по себе. Вот такие дела, Лузя. Что такая перепуганная? Как они вы просто представили себе методику. Они погибнут внутри. Они погибнут внутри, да. Боже, какой ужас. Вам их уже жалко. И я, собственно говоря, вот этим рассказом о том, как распространяются острицы, просто пытаюсь, чтобы вы, вот все мы поняли, все, что вот этот ребенок с острицами, он просто элементарно дошел до школы или до детского садика, где 10 детей ползают по одному ковру, понимаете? Да-да-да. А теперь кто-нибудь из вас может поверить в том, что у нас инфицировано, имеют глисты там 2% населения, понимаете? Но я еще раз фиксирую ваше внимание. Я это все рассказываю вовсе не для того, чтобы вы сейчас бежали покупать волшебные пилюли или сходили с ума. Вы понимаете, что на самом деле люди обречены жить вместе с глистами. Понимаете? И большинство глистов, да, они нежелательны, но тем не менее от них не погибают. Опасные глисты есть. Действительно. Просто надо об этом знать. Это надо, за этим надо следить. Надо соблюдать элементарные правила гигиены. Надо требовать от государственных органов, чтобы они контролировали и заставляли людей, у которых есть собачки, чтобы эти собачки ходили туда, куда надо, а не туда, куда им хочется. И так далее, и так далее. Просто главное, чтобы мы знали, чего нам хотеть от тех, кто что-то решает. Доктор, у нашей собаки обнаружили токсокороз. Глистов сразу прогнали, но у нас маленький ребенок, руки мы моем постоянно, но шерсть собаки повсюду. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли просто мыть руки, чтобы спать спокойно и не бояться заразиться от нашей собаки? Главное следить за тем, чтобы какашки вашей собаки не попадали туда, где есть руки вашего ребенка. Все. Токсокороз действительно очень распространенная глистная инвазия собак, но для людей она не очень опасна, потому что в шерсти личинок нет. Главное, по крайней мере, по медицинским исследованиям, вообще очень, вот мы как бы снимали уже передачу на тему там люди, дети и животные, и мы там всем объясняли, что на самом деле существует огромное заблуждение по поводу того, что наличие в доме там собаки увеличивает риск глистов у ребенка. Очень мало есть общих глистов. Очень мало. Обычно собачьи глисты – это собачьи проблемы, а человеческие – это наши проблемы. Поэтому здесь главное понимать следующее – элементарная гигиена и профилактическое лечение собак и утилизация своевременных какашек. Это путь к здоровью ребенка. Наверное, все-таки, поскольку время у нас крайне ограничено, я хотел бы еще раз зафиксировать внимание на самом главном вопросе касательно глистов, который задают мамы и папы. Главный вопрос такой – доктор. Кругом глисты, кругом, да? Что нам делать? Искать глистов, а 3 анализа в хорошей лаборатории стоят от столько. Или купить вот те таблетки, скажите, какие, которые стоят от столько, и раз в год эти таблетки давать. Поэтому ответ на этот вопрос нельзя дать однозначно. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что если вы живете в благополучной стране, то надо сдавать анализы и лечить того, кого вы поймали. Если вы живете в неблагополучной, то надо лечить профилактически. У нас и у тех, кто руководит нами, разное мнение о том, благополучная у нас страна или нет. Поэтому я надеюсь, вы сами сделаете правильные выводы. Всего доброго. Мы встретимся через неделю.